Осталось всего 5 тонн мяса огненного дракона. Я уже сообщил лорду Гаргамелю, чтобы он поохотился еще на одного огненного дракона третьей степени. В башне осталось всего 3 комплекта мебели. Я хотел спросить вас, не следует ли поменять всю мебель в вашей комнате на мебель из обсидиана? В противном случае скорость оборота будет немного завышена. Леди Мерил прислала сюда абиссального суккуба. Ей всего 300 лет, и ее продолжительность в жизни эквивалентна 7-летней человеческой девочке. Сейчас она ждет на нижних этажах. Когда вы будете оценивать ее, рот Грима был набит драконьим мясом. Его челюсть слегка болела от пережевывания пищи. Он лишь слегка прислушивался к отчету горничной. Наконец он с трудом проглотил мясо и запил его вином, стоявшим на столе. Затем он похлопал себя по груди и выдохнул. Суккуб, я не видел этих бездонных созданий с тех пор, как был учеником. Они действительно редкие красавицы. И где только Мерил ухитрилась заполучить одного из них. Леди Мерил упоминала, что этот суккуб прибыл из столицы стали в космосе. Она просила о встрече с вами, милорд, и, кажется, у нее есть определенная цель. Абиссальный суккуб. Грим на мгновение замолчал. Он невольно нахмурился и задумался. Глава 1223 «Мир бездны» был также известен как «Дом демонов». Она укрывала демонов, поскольку они олицетворяли ее злое и извращенное происхождение. Почти все демоны бездны были сформированы искажением злой души или воли сознанием бездны. Помимо более распространенных демонов, в мире бездны обитало много других злых существ. Они включали охотящихся на демонов-пауков, бадаков, всевозможную нежить, призраков, испорченных смертных и даже более отвратительные существа. Единственными, кто мог выжить в мире бездны, были могущественные, злые безумцы, без исключения. Однако среди всех уродливых, злых и хаотичных демонических созданий суккубы, несомненно, были самыми желанными в других мирах. У них была красивая внешность, взрывные фигуры и инстинкт, заложенные в самой их генетике, чтобы подчиняться сильным мира сего. Они пойдут на все, чтобы соблазнить и угодить своим хозяевам. Следовательно, многие высокопоставленные адепты будут держать слуг суккубов в своих личных башнях. Однако, несмотря на то, что суккубы могли выглядеть красивыми и соблазнительными, они все еще были жестокими, злыми и извращенными в самой своей сути. Если бы им удалось овладеть твоей слабостью, они без колебаний раздавили бы тебя своими ногами в следующий же миг, даже если бы они просто подчинялись твоим приказам раньше. Они покажут вам всю жестокость и зло, на которые способны демоны. Вот почему даже Грим, каким бы умным он ни был, не мог понять, с какой целью суккуб явился сюда, чтобы получить у него аудиенцию. Грим встретил суккуба в холле на втором этаже. Когда суккуб медленно вошел в комнату, Грим прищурился и оценивающе посмотрел на демона. Ее белая кожа была гладкой, как нефрит, а на предплечье виднелись маленькие пурпурные пятна. Ее красные губы были похожи на пылающее пламя, а горящие красные глаза делали ее милой и миниатюрной. Ее внешность могла очень легко вызвать чувство защищенности у существ мужского пола. У суккубов не было привычки носить доспехи. Большая часть кожи суккуба была обнажена, и лишь несколько ключевых участков были покрыты тонким слоем темной чешуи. Эти весы были распределены очень художественно. Они едва прикрывали кончики ее больших грудей и промежность. Эти весы служили скорее для обольщения, чем для защиты или скромности. Большие алые крылья на спине, подвижный хвост, изогнутые рога и копытца – все это свидетельствовало о том, что она суккуб. Это только увеличивало ее привлекательность, заставляя чувствовать себя еще более экзотической красавицей, которую нужно беречь. Даже перед лицом подавляющего адепта огня четвертого класса, такого как Грим, этот молодой суккуб не выказывал никаких признаков страха. Скорее, она постоянно выставляла на показ свою соблазнительную фигуру и внешность, как только входила. «Тогда говори, какому повелителю бездны ты подчиняешься? Почему вы пришли сюда искать аудиенции?» Грим прищурился, и в глубине его глаз вспыхнул опасный огонек. Его властное духовное давление заполнило весь зал. Огненный элемент в комнате начал двигаться с небольшим изменением в его эмоциях. Казалось, что в любой момент может начаться огненная буря. Вся эта башня была территорией Грима. Естественно, и сам этот зал был наполнен его плотной огненной аурой. В мире огня Грим был абсолютным тираном и правителем. Любой незначительный сдвиг в эмоциях Грима, пока он находился в этой своей области, вызвал бы дрожь в огненном элементе, что привело бы к ужасающим бедствиям. Как мог простой продвинутый суккуб первого класса надеяться устоять перед духовным давлением адепта четвертого класса? Ее лицо мгновенно побледнело. Она обхватила себя руками, колени ее подогнулись, и она начала неудержимо дрожать на земле. Даже напуганная аурой грима, каждое ее движение было по-прежнему соблазнительным. Даже то, что она обхватила себя руками, только еще больше подчеркивало ее дрожащую грудь, делая ее еще более уязвимой и слабой. «Хаэм, сопляк, твои приемы на меня не действуют». Грим холодно усмехнулся и махнул рукой. Массивная огненная рука появилась над суккубом, угрожая раздавить ее в любой момент. «Выкладывай свою цель здесь и сейчас, или...» «А достопочтенный лорд Грим, я подчиненный принца Джерабаррика. Это лорд Гзоид заставил меня прийти к тебе». Теперь суккуб по-настоящему испугался. Она выкрикнула свой ответ так громко, как только могла. «Джерабаррик, Гзоид». Грим отмахнулся от огненной руки и погрузился в молчаливые размышления. Почему эти два имени показались ему знакомыми? В конце концов, у адептов был необыкновенный дух. Цепкая память и быстрые вычисления были для них детской забавой. Грим все еще помнил эти два имени, хотя слышал их мимоходом всего 100 лет назад. Однако еще до того, как ему понадобилось вспомнить, где он слышал эти имена, чип уже обыскал его мозг и нашел воспоминания, связанные с этими двумя именами. Гзоид был пылающим демоном с немалой силой за спиной. Грим встретил его на рынке в самолете огненного элемента. Когда Гзоид представился, он заявил, что является подчиненным принца Джерабаррика. Воспоминания вспыхнули в голове Грима, когда он вспомнил все. «Верно, я знаю о пылающем демоне, известном как Гзоид. В чем дело? Почему он послал тебя сюда?» — торжественно спросил Грим. Лорд Гзоид вне себя от радости, узнав, что лорд Грим перешел в четвертый класс. «Поэтому он послал меня сюда, надеясь установить прямую связь с вами, милорд. Кроме того, он хочет встретиться с тобой лично». Суккуб вздрогнула, когда она заговорила. «Встретимся тогда, пусть он поговорит со мной лично». Взгляд Грима стал острым, когда он указал на суккуба. Сила, скрытая в ее теле, немедленно проявилась. Темно-красный свет появился из ее тела, быстро превратившись в высокого огненного демона второго сорта. Грудь демона была покрыта злобными татуировками, на макушке росли 2 длинных рога, а плащ пламени развивался позади него. Судя по энергетической ауре, которую излучала вся его личность, это была всего лишь энергетическая проекция, а не сам человек. Прошло много времени с тех пор, как они виделись в последний раз. Этот пылающий демон продвинулся от продвинутого до пикового второго класса. Учитывая интенсивность огня, собирающегося в его теле, он, вероятно, скоро превратится в повелителя пепла. Суккуб хрюкнул и потерял сознание в тот момент, когда появился пылающий демон. «Лорд Грим, мы снова встретились». Гзоид поспешно поклонился, увидев Грима. В его тоне слышалось раздражение. 200 долгих лет спустя он сделал лишь маленький шаг вперед в своей эволюции как демон. Тем не менее, адепт огня перед ним поднялся со второго класса до четвертого, продвинувшись на 2 основные ступени. Разница была огромной. Как человек, который встречался с Гримом и тогда, и сейчас, Гзоид мог почувствовать огромную перемену в их взаимном положении. Эмоции и чувства, вызванные этим опытом, не были чем-то таким, что другие могли бы надеяться понять. «Мы ведь не так уж хорошо знаем друг друга, правда? Почему ты так долго пытался выбраться из мира бездны, чтобы найти меня? О чем вы хотите поговорить?» — холодно сказал Грим. «Воистину прямолинейно и прямолинейно, лорд Грим. Тогда я уже ничего не буду скрывать. На самом деле я не тот, кто хотел бы поговорить с вами. Я тоже не Господу служу. Скорее, это кто-то могущественный из другого мира. Я очень сожалею об этом, но, чтобы предотвратить утечку информации, я не могу назвать здесь имя этого человека. Однако у меня есть для вас сообщение от него. Я надеюсь, что вы примете это». А послание? Гзоид улыбнулся и взорвался искрами, не сказав больше ни слова. Тем временем потерявший сознание суккуб внезапно вздрогнул и проснулся. Она быстро поднялась с земли. «Мэм, что со мной случилось? Эх, голова болит». В голове Грима промелькнула мысль. Он не смог сдержать нежной улыбки и помахал девушке рукой. «Иди сюда». Суккуб вздрогнул и замешкался на месте. Она не осмеливалась двинуться вперед. У Грима не было времени, чтобы тратить его на нее. Он махнул рукой, и суккуб полетел к нему, скованный неведомой силой. Грим положил руку на лоб суккуба, и 1000 нитей духа пронзили ее голову подобно огненным змеям. В следующее мгновение в голове Грима зазвенело сообщение чипа. Гудок. Обнаружение неизвестного потока данных. При осмотре не было обнаружено никаких ловушек или вредных веществ. Запрашиваю инструкции у хозяина. Получать данные? Прими. Как только Грим отдал приказ, в его сознание хлынул странный поток данных, быстро превратившийся в запись последовательности событий. Грим молча наблюдал и слушал. Он быстро все понял. Через мгновение, когда Грим наконец отпустил ее, глаза суккуба побелели, и она рухнула на землю. Какой сложный дизайн. Этот суккуб был всего лишь посланником. Информация, которую нужно было передать, была спрятана глубоко в ее сознании, и она понятия не имела. Более того, эти изображения и записи бесследно исчезли после того, как Грим получил их. Главная причина, по которой отправитель этого послания пошел на такие сложности, заключалась в том, что определенная информация не могла быть передана устно или текстуально. Если бы они были произнесены или написаны, люди, вовлеченные за кулисами, могли бы уловить тот факт, что они упоминаются. Грим посмотрел на лежащего без сознания суккуба и на мгновение задумался. Затем он взял маленький золотой колокольчик и потряс его. Мгновение спустя спокойный, сдержанный предводитель горничных вышел. «Отведите ее вниз, храни в ней башню. Нет необходимости ограничивать ее передвижение, но ей нельзя позволить покинуть башню или общаться с внешним миром». «Понял». Служанка не знала, зачем ей все это нужно, но знала достаточно хорошо, чтобы не спрашивать. Она махнула рукой и позвала двух других ночных эльфов, которые унесли суккуба прочь. Некоторое время Грим молча стоял на месте, а потом, вздохнув и вспыхнув, вернулся в свою комнату. Глава 1224. Внутри изолированного измерения. Когда языки пламени в углах помещения собрались вместе, мускулистая фигура Грима медленно материализовалась. Однако в тот момент, когда появилась аура его души, плотный и массивный огненный шар выстрелил в него и врезался в его тело. Этот огненный шар был около 5 метров в диаметре, наполненный жидкой огненной энергией, настолько плотной, что она почти превратилась в твердую. Тепла, исходящего от края огненного шара, было уже достаточно, чтобы дестабилизировать пространство. Молочно-белый барьер, обозначавший границы этого измерения, заскрипел под огромным энергетическим грузом. Такой ужасающий огненный шар, очевидно, горел с невероятной силой. Только поверхность огненного шара уже достигла 1000 градусов, в то время как ядро огненного шара достигло 10000 градусов. Адепту третьего класса даже не нужно было попасть в огненный шар, чтобы превратиться в пепел. Они могут поджариться до смерти, просто стоя слишком близко. Грим не выказал никаких признаков паники, когда увидел такой ужасающий огненный шар, падающий на него. Вместо этого он просто улыбнулся. «Хватит валять дурака. Покажи мне свой истинный облик», — сказал Грим, усмехнувшись. Затем он протянул руку к огненному шару и вытащил из него безмолвно горящий шар. Когда его ладонь слегка задрожала, огненный шар, потерявший свою сердцевину, немедленно вспыхнул и растворился в море огня вокруг него. Все пространство мгновенно вспыхнуло огнем. Гриму, похоже, было все равно. Он тихо стоял среди пламени, поигрывая шаром в руке. 80 лет. 80 долгих лет. Все эти годы Грим ежедневно сражался с этим шаром бога огня. Клеймо этого могущественного бога огня полностью ассимилировалось с огненным происхождением шара. Попытка стереть его полностью была невыполнимой задачей. Единственным решением Грима было запечатать божественное клеймо и лишить его контроля над сферой. Такая задача все еще оставалась монументальной. Однако Грима поддерживала ведьма судьбы четвертого класса. Подавленный песочными часами времени Алисы и посохом прорицания двумя мощными артефактами в своем собственном праве Грим, наконец, сумел спроецировать огненный клон в сферу и вытеснил божественное клеймо. Сила шара при этом ослабла, и некоторые из его способностей также были запечатаны. Тем не менее, это в конечном счете поставило шар под контроль Грима. Только в этот момент Грим по-настоящему овладел сферой бога огня. Отныне этот шар действительно принадлежал ему. Грим поигрывал шаром, молча ощущая внутри себя обильную и всепоглощающую огненную энергию. Он чувствовал присутствие ауры своей души в каждой нити и каждой искре огненной энергии внутри шара. С одной мыслью Грима, огненная энергия внутри шара будет двигаться согласно его воле, свободно формируя любое состояние, которое он пожелает, как если бы это была его собственная конечность. Грим крепко сжал шар бога огня, когда в его глазах вспыхнул свет. Море огня внутри измерения собиралось и рассеивалось под его волей, иногда превращаясь в сверкающие огненные шары, парящие в воздухе, иногда превращаясь в ярко-красных птиц, которые танцевали в небе, а иногда превращаясь в угрожающего зверя. Грим управлял пламенем и играл с ним. Его понимание огненной энергии углублялось по мере того, как пламя продолжало переходить из одной формы в другую. В прошлом Грим мог управлять огнем и даже овладел четырьмя законами огня, но следы его манипуляций все еще были слишком очевидны. Не то что сейчас, огонь был им, и он был огнем. Эти двое были тесно связаны и проявляли признаки полной ассимиляции. Чип проецировал в его сознании последний анализ тела Грима. Грим, мужской, адепт принципа четвертой степени, специализация огня, телосложение хаоса, отличное сопротивление магии, родословное звездного зверя, 13%, сердце принципов, 56% мастерства, телесные атрибуты, сила 31, ловкость 19, дух 44, родословная таланта, энергетическая черная дыра, законы огня, увеличенная дальность стрельбы, увеличенная эффективность огня, проникновение огня, невидимое пламя, критические пожары. На уровне Грима даже небольшое увеличение мощности требовало колоссальных затрат ресурсов и времени. После 80 долгих лет ежедневных медитаций и тренировок Гриму удалось поднять свой дух только на 4 пункта. Отчасти это было даже благодаря различным странным грибам. Мутировавшие грибы теперь потеряли всякую эффективность против Грима. Ему снова придется искать новые высококачественные ресурсы, если он хочет ускорить свой прогресс. Постоянная борьба с шаром Бога Огня и Либрамом Мудрости на протяжении многих лет принесла Гриму огромную пользу. Его власть над сердцем принципов возросла с 48% до 56%. Это дало ему доступ к одному новому закону огня – критические пожары. Под действием этого закона Грим мог свободно усиливать атакующие заклинания с удвоенным уроном от огня. Ценой этого было двойное истощение его магической силы. Наступательная мощь Грима была уже на высоте и чрезвычайно пугала. С этой способностью еще больше усиливать его атаки, заклинания Грима были разрушительными. Однако, с 44 точками духа Грима, безудержное использование этого критического закона огня быстро истощило бы его дух. К счастью, шар Бога Огня мог снять напряжение с его ограниченного духа. Название предмета. Шар Бога Огня, классификация предметов. Артефакт, атрибут предмета. Огонь, класс товара. Пятый класс, основные атрибуты. Плюс 3 духа, плюс 2 телосложения улучшения. 300% увеличение мощности пассивных и призывающих огненных заклинаний. Уникальные эффекты предметов. Огнедышание, починка огня, пылающий берсерк, невосприимчивость к огню, промежуточный уровень, способности предмета. Выжженная земля, заклинание божественного огня 5 класса, запечатанное, броня инферно, 1700 точек защитной силы, измерение пламени, автономное измерение огня, способное содержать до 3 огненных существ по мере того, как сфера бога огня постепенно переходила под контроль Грима. Ее атрибуты постепенно раскрывались. По сравнению с магическим снаряжением 4 класса, сила шара 5 класса была явно на другом уровне. Не обращая внимания на все остальное, Грим был вне себя от радости только из-за его уникальных эффектов. Пока Грим оставался внутри пламени, он приобретал способности огнедышащего, пассивно поглощающего окружающую огненную энергию, чтобы восполнить истощенную энергию огненного исцеления, поглощающего окружающее пламя, чтобы залечить раны, пылающего берсеркера, 300% увеличение скорости движения при ходьбе в огне и промежуточного иммунитета к огню. Все эти эффекты в совокупности сделали Грима обладателем огненных способностей столь же разнообразных, как и повелитель огня. Более того, шар обладал собственным автономным огненным измерением, которое могло вместить 3 огненных существа. Грим мог бы посвятить себя выращиванию 3 мощных огненных существ в качестве своих подчиненных. Он мог держать их в своем шаре и выпускать как скрытый туз в критические моменты битвы. Усиление, обеспечиваемое шаром бога огня, также впечатляло. Это было 300%. Даже при том, что это улучшение ограничивалось пассивными и призывающими заклинаниями, оно все еще было огромным улучшением боевой доблести Грима. Самая очевидная перемена произошла в пылающих владениях Грима, которые постепенно становились все менее полезными по мере того, как его враги набирали силу. Сила горящего домена возросла с 200 пунктов до более чем 600 и даже 700 пунктов силы. Такой силы было более чем достаточно, чтобы представлять угрозу для обычного адепта 4 класса. Любимое заклинание грима также теперь могло вызвать гораздо больше огненных существ. Это было увеличение с 500 до 1500 огненных существ. В некотором смысле грим теперь был даже более страшен, чем адепты, которые специализировались на призыве. К сожалению, божественное заклинание 5 класса, содержащееся в шаре бога огня, теперь было бесполезно из-за того, что божественное клеймо было запечатано. Это была в основном упущенная возможность для грима получить доступ к заклинаниям огня 5 класса, прежде чем он достигнет этого уровня. Это был огромный позор. Закончив оценивать шар бога огня, грим вынул из кольца своего старейшины огненный коралловый посох. Он осторожно положил шар на кончик посоха. Шар щелкнул, когда огненный кристалл, закрепленный на месте 4 коралловыми щупальцами, отвалился. Грим положил шар бога огня на место, и 4 коралловых щупальца снова сошлись, обхватывая шар и закрепляя его на месте. Затем Грим поднял упавший огненный кристалл и убрал его. Честно говоря, этот кристалл тоже был мощным предметом. К сожалению, он был совершенно неполноценным по сравнению с 5 классом шара бога огня. Разобравшись с шаром бога огня, Грим повернулся и покинул это изолированное измерение. Вместо этого он отправился в то измерение, куда поместил Либрам Мудрости. Здесь безмолвно функционировал небольшой алтарь. Либрам Мудрости был помещен здесь вместе с другой необычной книгой. Энергетическая проекция двух книг была как бы слита воедино. Поскольку сфера бога огня была совместима с атрибутом происхождения грима, было возможно подавить божественное клеймо с помощью артефактов судьбы. Однако Либрам Мудрости был главным артефактом, выкованным богом мудрости для его личного использования. Не было почти никакого шанса подавить божественное клеймо внутри. Поскольку не было никакого шанса стереть божественное клеймо, единственным вариантом было просто уничтожить Либрам. Грим тоже был решителен. Он немедленно вызвал Реми и вернул его в прежнее состояние, в форму свитка. Однако Реми все еще сохранял свой интеллект и сознание. Благодаря силе кровавого алтаря и помощи Грима, свиток Вуду начал медленно поглощать Либрам Мудрости. Этот процесс был чрезвычайно медленным и трудным. Ответная реакция почти произошла несколько раз. К счастью, Либрам Мудрости был всего лишь мертвым объектом. Без контроля ера-артефакту 5 класса было довольно трудно противостоять разрушению кровавого алтаря одними лишь инстинктами. Кроме того, с вмешательством Рими как духа артефакта, это был относительно гладкий процесс ассимиляции. Слабая проекция души Рими появилась над книгами, когда он почувствовал приближение грима. «Как это? Насколько глубока сейчас ассимиляция?» – спросил грим. «87%», – вяло ответил Рими. «Мне нужны ресурсы. Мне нужна энергия. Это действительно крепкий орешек. Тебе придется найти что-нибудь, чтобы пополнить мою силу». Было ли это 87%? Это означало, что Рими потребуется еще как минимум 20 лет, чтобы полностью поглотить Либрам. «Я понимаю. Я соберу необходимые вам ресурсы как можно скорее и доставлю их вам. Просто оставайся здесь и закончи задание без всяких забот». Грим изучал ход ассимиляции. Убедившись, что никаких проблем нет, он наконец покинул изолированное измерение. Глава 1225. Малиновый клан. Яркое, известное имя. Всего за 200 лет он поднялся из ничего до эпохи славы в центральных землях. 200 лет. Это могло быть достаточно долго для обычного человека, но для высокоуровневых адептов, которые стояли на самой вершине мира, это было не более чем проблеск времени. 200 лет может быть достаточно для того, чтобы адепт первого класса достиг конца своей жизни, и 200 лет могут только позволить адепту высокого класса немного улучшиться. Но для клана Багровых 200 лет было уже достаточно, чтобы он достиг зрелости и достиг своего нынешнего совершенства. Из-за ограничений, установленных Советом Ведьм, Элис никогда не могла публично объявить о своих отношениях с Гримом. Следовательно, в глазах посторонних у клана Багровых было только 2 адепта 4 класса. Однако это число было быстро переписано, так как в рядах клана Багровых появился еще более ужасающий 4 класс. Его переход в 4 класс привлек все большее внимание адептов высшего класса и сделал их более осторожными. Слухи и сплетни, связанные с кланом Багровых, начали распространяться по всей стране. Оружие громового дракона 3 класса вернулось в клан Багровых властным образом, появившись перед публикой как 3-4 класс власти клана. 3/4 класса собрались в один клан. Такого в Зентариме еще никогда не случалось. Багровый клан теперь был бесспорным ультракланом, славной аристократической семьей, которая царствовала над всеми другими кланами в центральных землях. Если адепты 4 класса Зентарима только гадали, есть ли у Грима амбиции объединить Зентарим, то теперь они были уверены. Вопрос только в том, когда он сможет привести свои амбиции в действие. Стремительный взлет клана Багровых также поставил руководство ассоциации Зентарим в неловкое положение. Единственная мечта, которую они лелеяли веками, так и не смогла осуществиться. Теперь адепт 4 класса появился из ниоткуда и занял позицию, к которой они всегда стремились, став центром внимания и власти всей области Зентарим. Они ненавидели видеть это, но ничего не могли поделать. Кроме 3/4 классов клана Багровых, у Зентарима было еще 14 адептов 4 класса. Если бы они смогли объединить свои силы, то наверняка смогли бы подавить растущее влияние и власть Грима. К сожалению, у каждого были свои желания, у каждого из них были свои планы и планы. Просить их предоставить свои силы и подчиниться приказам клана в организованном нападении на влияние клана Багровых было хорошей идеей, и все же это была фантазия, которой никогда не суждено было осуществиться. Это было очевидно из отношений председателя Фрида и заместителя председателя Мирвы. Они были партнерами уже 500 лет, они были очень близки, но силы их кланов не проявляли никаких признаков ассимиляции. Главная причина такого явления заключалась в том, что за тысячи лет в центральных землях не появилось ни одного могущественного адепта. Без сильной центральной фигуры центральные земли всегда оставались бы в состоянии разделения, никогда не связанные вместе единой силой. С этим периодом накопления и экспансии основы клана Багровых становились все более прочными и крепкими. Помимо их лидеров, сформировались и силы третьего ранга, составлявшие костяк их армии. Они были ужасны, как по качеству, так и по количеству. Вампирская фракция, кровавый рыцарь Сорос, средний третий класс, кровавый маг Иса, начинающий третий класс, оборотень Спалла, начинающий третий класс, ратеры, продвинутый третий класс, Дисаис, средний третий класс, Бигдиль, средний третий класс, Морсы, средний третий класс. Человеческие адепты, адепт огненного дракона Мирил, начинающий третий класс, адепт жука Биллис, средний третий класс, мистик Эмилия, начинающий третий класс, пожиратель драконов Оливин, средний третий класс, фракция гоблинов, гоблин-магик-механик Лок, начинающий третий класс, гоблин-сейдж Снарлакс, начинающий третий класс. А что касается вторых классов, они были только еще более многочисленны. За это время Багровый клан также накопил значительный запас сплава Квираса благодаря своей непрерывной торговле с городом расплавленного огня. При этом печь магического генератора больше не была ограничивающим фактором для армии магических машин. Было время, когда скрытая сила, работающая за тенями, связалась с городом расплавленного огня, пытаясь оказать давление на его владельца и заставить его прекратить торговлю с кланом Багровых. Как раз в тот момент, когда лорд города расплавленного огня собирался сделать это, Грим подошел к нему и предложил грибы из мира духов для торговли. Такие превосходные ресурсы, которые могли бы принести пользу даже высококлассным адептам, были просто слишком большим искушением. Альфред, лорд города расплавленного огня, снова уступил Гриму. Три вида этих мутировавших грибов использовались для торговли с плавом Кейраса, и сотрудничество между двумя кланами продолжалось. Известие о том, что клан Багровых имеет доступ к потусторонним ресурсам, которые могут увеличить атрибуты высокосортных адептов, мгновенно вызвало волнение по всему Зентариму, когда оно просочилось из города расплавленного огня. Как бы неохотно они не продолжали увеличивать могущество клана Багровых, высокоуровневые адепты Зентарима не могли подавить в себе желание получить еще больше власти. Они не могли не послать своих представителей в надежде купить эти ресурсы у клана Багровых. Ресурс, который мог увеличить базовый атрибут адепта 4 класса, был бесценен. Вот почему многие адепты 4 класса, чей прогресс в совершенствовании полностью застопорился, не имели иного выбора, кроме как открыть свои сокровищницы и предложить свои богатства для торговли с кланом Багровых. После долгих переговоров и споров, клан Багровых сумел приобрести 100 ситхов высококачественного исходного вещества, 2 космических камня, 17 зелий очищения родословной и 6 высококачественных зелий восстановления родословной через торговлю их грибами. Предметы, которыми можно было торговать среди адептов четвертого класса, часто были высококачественными ресурсами и материалами. А что касается мощного магического снаряжения, их не хватало даже для собственных нужд, не говоря уже о том, чтобы продать другим адептам. Грим уже был немало удивлен, что они смогли получить сотню ситхов исходного вещества таким способом. Исходная субстанция представляла собой будущее адептов четвертого класса. Это был абсолютно необходимый ресурс для развития. Подумать только, что кто-то захочет обменять исходное вещество на эти мутировавшие грибы. Это было в основном обменом их будущего на немедленное увеличение их власти. Грим не мог решить, правильно ли он поступил. В конце концов, он не испытывал трагедии, не имея никакого прогресса в своей власти в течение сотен лет. Естественно, он не мог понять агонию и отчаяние этих адептов. Не каждый сможет достичь предела четвертого класса и использовать исходную субстанцию, чтобы стать почитаемыми великими адептами до конца своей жизни. В таком случае лучше всего отказаться от бессмысленной борьбы на ранней стадии и жить настоящим моментом. Возможно, это не совсем правильный образ жизни. По прошествии 100 лет Грим снова вернулся на огненный планетолет. В отличие от других чужих миров, Грим не чувствовал никакого дискомфорта или планарного подавления на плане огненного элемента. На самом деле он чувствовал себя более расслабленным, чем когда-либо, от души до тела. Пламя, охватившее самолет огненного элемента, собралось вокруг Грима в тот момент, когда он вышел из портала. Они собрались вокруг него, образуя огненный круг за кругом. Некоторые чистые духи огня, которые родились в этом мире, появились из ниоткуда и начали танцевать вокруг Грима. Эти духи огня следовали за ним, куда бы он ни пошел, как будто он стал правителем этого мира огня, как будто весь мир дышал и двигался по его воле. Однако Грим прекрасно понимал, что он всего лишь медиум. Что действительно привлекало духов огня, так это шар бога огня, встроенный в его посох. Чтобы другие не заметили присутствие шара, Грим силой отключил резонанс шара с плоскостью огненного элемента и прогнал духов огня, задержавшихся рядом с ним. Грим закрыл глаза и молча общался с окружающим миром. Вскоре он получил информацию о своем местонахождении от огненного элемента. Самолет огненного элемента был слишком велик. Без определенных плоскостных координат, которыми он мог бы руководствоваться, Грим никогда в жизни не смог бы достичь желаемого места. Когда Грим был еще адептом второго класса, хождение вокруг огненного элемента было опасным занятием. Опасность таилась в каждом углу. Однако теперь, когда он стал адептом четвертого класса, все здесь казалось таким легким. Путешествие по огненному самолету казалось не столько приключением, сколько неспешной прогулкой. Возможно, это была чистая огненная энергия в теле Грима, но большинство огненных существ здесь приняли его за местного жителя. Как таковые, большинство бродячих огненных существ занимались своими делами, когда он проходил мимо. Они больше не бросались на него, как на врага. Грим все еще был одет как адепт. Он был одет в красную мантию адепта и еще больше накрылся черным плащом. Капюшон был надвинут на лицо, а в руке он держал посох. Он шел по огненному континенту, как путешественник, случайно осматривающий достопримечательности. Когда он был в спешке, он телепортировался 6 или 7 раз с огненной телепортацией, пересекая сотни километров с каждой телепортацией. Когда у него было свободное время, он врывался в дома разумных огненных существ и посещал наиболее могущественных из них. Когда ему становилось скучно, он останавливался в какой-нибудь огненной стране и строил себе маленькую волшебную хижину, прежде чем хорошенько вздремнуть. Нужно было признать, что мировое сознание плана огненного элемента было действительно иным. Это не давало никакого ощущения срочности, или постоянно подталкивало вас к улучшению, как это делал мир адепта. Вместо этого он содержал только неописуемое чувство праздности и лени. Честно говоря, лорды, короли и монархи 4 уровней элементума были слишком ленивы. Обладая мощью и размерами планет элементума, они могли бы создать ужасающий поток существ элементума с небольшим усилием и завоевать большинство известных высших цивилизаций. К несчастью, существа из элементума, казалось, не были заинтересованы в завоевании и вторжении в другие миры. Они растратили огромное количество энергии, которой обладали, и просто неторопливо бродили по Земле без всякой высшей цели. Глава 1226. Только те, кто испытал на себе мощь огненной стихии, могли по-настоящему понять ее. Самолет огненного элемента был невероятно огромен. Она была почти в дюжину раз больше суши мира адептов, и все еще непрерывно росла и расширялась. По правде говоря, самолет огненного элемента не был таким мирным и спокойным, каким казался на поверхности. Он не вторгался в меньшие планы беспрерывно, как это делал мир адептов. Но в течение многих эпох, прошедших с момента рождения огненного плана элементума, он также вторгся в несколько известных космических цивилизаций в истории. Однако было неясно, были ли эти вторжения преднамеренными. Истории всегда были разные, но похожие. Поток событий в каждом конкретном случае имел шокирующее сходство. Она всегда начиналась с появления доминирующего вида, который завоевывал один мир за другим. Когда мощь цивилизации достигнет определенного уровня, они обратят свой взор на план огненного элемента, мир с бесконечным источником войск и огненной энергии. Их прошлые победы и успехи заставили эти могущественные цивилизации потерять рассудок. Они мечтали завоевать и поработить планы элементума, чтобы превратить их в ресурсные планы, из которых они могли бы взять все, что захотят. Все эти цивилизации, несомненно, переоценили свои собственные силы и недооценили истинную мощь планов элементума. Когда они открыли прямой портал из своего родного мира на планету элементума, не они инициировали атаку. Вместо этого в их мир хлынула бесконечная орда элементийских существ, которыми командовали элементийские лорды, элементийские короли и элементийские монархи. Их мечта о завоевании миров элементума не осуществилась. Напротив, их родной мир был опустошен сотнями миллиардов элементарных существ. Прямая связь между двумя мирами также вызвала столкновение законов между планами. Не имело значения, насколько хорошо были развиты эти недавно поднявшиеся самолеты. Как могли их законы сравниться по сложности и силе с древними планами элементума? Таким образом, планарные законы были ассимилированы, и бесконечное количество элементума затопило новый мир, вызывая разрушительные изменения в его окружающей среде. Постепенно новый мир будет ассимилирован планом элементума, управляемым ассимиляцией их законов. Новый мир исчезнет, и план элементума станет намного сильнее и больше. Бесчисленные могущественные существа и виды на протяжении всей истории мечтали бросить вызов планам элементума и завоевать их. Все без исключения они превратились в камни фундамента, на которых теперь стояли плоскости элементума. Все это было вызвано пассивной экспансией планов элементума. Гримм действительно расширил свое мировоззрение, просто путешествуя через огненный элементум. Он видел бесчисленное множество огненных существ и разнообразные виды полуэлементных существ. Эти полуэлементные существа были новыми видами, образовавшимися в результате ассимиляции побежденных туземных существ с других планов. Такие существа не были записаны в справочнике адепта и, таким образом, обладали исследовательской ценностью. Долина пыльного огня, с ее странными, необычными пейзажами, вздымающиеся, подавляющие волны моря пепла, священный огненный алтарь, на котором молились и поклонялись бесчисленные огненные существа, вулканические хребты покрыты смогом и черными облаками. Обстановка в самолете огненного элемента была поистине суровая и суровой. Обычные планарные существа не надеялись выжить в таком месте. Однако это не означало, что на плане огненного элемента было очень мало живых существ. Число живых существ на плане огненного элемента, вероятно, превышало число живых существ на обычном материальном плане. В конце концов, существа, живущие на материальных планах, особенно разумные виды, часто имели гораздо более низкую скорость размножения, чем существа из элементума. Во время своего путешествия Гримм несколько раз был свидетелем рождения огненного существа. Огненный элементум внезапно собирался в одной точке, вспыхивали огни, и рождался обычный дух огня. Просто так, Гримм пытался расшифровать и исследовать источник рождения этих огненных созданий, но палящее мировое сознание всегда мешало его прогрессу. Ему стоило огромного труда заглянуть за занавески в тайны самолета элементум. В конце концов, он не был туземцем с огненного уровня элементума. Его душевное сознание постоянно отвергало ментальное загрязнение плана огненного элемента, удерживая себя от того, чтобы стать импульсивным и легко впадать в ярость, как это делали туземцы этого места. Адепт – профессия, требующая ума и мудрости. Гримм не мог позволить своим мыслям и душе так легко подчиниться переменам в эмоциях. Именно из-за этой уникальной черты адептов Гримм казался таким несогласным с этим миром. Если он не откроет свой разум и добровольно не примет изначальное загрязнение мирового сознания, он останется чужаком на плане огненного элемента, никогда не способным стать частью этого мира. Однако теперь, когда у него был шар бога огня, он имел устойчивую и прочную ментальную связь с этим смутным, но несомненно существующим мировым сознанием. Он мог получить слабое представление о пламени на ежедневной основе через каждый предмет и каждую жизнь, с которой он сталкивался. Это косвенно способствовало овладению гримом законами огня. В конце концов, план огненного элемента был изначальным миром, о котором мечтали все огненные существа и носители огня. Они могли найти только то, что действительно искали здесь, на плане огненного элемента. Грим неторопливо шел по пылающему континенту. С каждым вдохом он вдыхал чистый воздух огненной стихии. Этот воздух мог бы мгновенно превратить легкие и дыхательные пути обычного человека в пепел, но Гриму было тепло и уютно. С каждым глубоким вдохом его грудь словно оживала, и даже шаги становились легче. Здесь не было людей, с которыми можно было бы иметь дело, не было черных дел, на которые можно было бы смотреть, не было беспокойства о преследовании врагов, не было необходимости беспокоиться о политике. Это был только он, один, свободно разгуливающий по этой земле, свободный делать все, что ему заблагорассудится. Это чувство свободы было чем-то таким, что ни один другой мир или окружающая среда не могли дать ему. Грим остановился на краю обрыва в долине Скайкрок. Затем он начал готовить себе роскошный пир. Небо было постоянно багровым в огненном элементе самолета. Не было ни дня, ни ночи. Поэтому даже сам Грим понятия не имел, завтрак это, обед или ужин. Будучи адептом огня четвертого класса, он мог мгновенно элементировать все свое тело и дух. Это свело биологические потребности его человеческого тела к минимуму. Он мог месяцами обходиться без еды, не опасаясь за свою жизнь. И все же, вопреки своим человеческим привычкам, Грим ел раз в неделю, чтобы удовлетворить свою человеческую жажду. Грим поставил котелок, развел огонь и быстро сварил себе грибной рагу. Затем он бросил туда же несколько кусков мяса огненного дракона. Этот импровизированный лагерь вскоре наполнился восхитительным ароматом. Как только Грим наполнил миску тушеным мясом и приготовился вгрызаться в нее, огненный туман вокруг него внезапно расступился. Странный, пожилой дух огня вышел из тумана. Как вкусно пахнет. Здесь, в Скайкроквилле, редко бывают гости. Вы не будете возражать, если этот старик побеспокоит вас на минутку? Этот необычный дух огня явно отличался от остальных своих собратьев. У большинства духов огня были очень смутные черты лица, которые едва можно было различить. Однако этот дух огня не только имел очевидные черты лица, но даже вел себя как человек благородного происхождения. Более того, огненная аура, которую он излучал, была аурой четвертого класса. Наверное, это судьба, что мы встретились. Вы можете сесть и пообедать со мной, если не возражаете. Грим улыбнулся и ответил: звучит неплохо. Дух огня тут же улыбнулся. Честно говоря, когда я услышала, как один из юнлингов сказал, что здесь бродит путешественник из другого мира, я только собиралась быстро взглянуть. Кто бы мог подумать, что ты так хорошо готовишь? Конечно, я должен был подойти к вам за едой. Пожилой дух огня нагло уселся у огня, объяснив свои мотивы. Он поднял нос и принюхался. Он не мог не похвалить ее. Как вкусно пахнет. Только такие путешественники, как вы, могли принести в наш мир такие необычные деликатесы. Дух огня совсем не сдерживался. Он взял посуду, которую передал ему Грим, и сразу же начал наслаждаться тушеным мясом, разговаривая с Гримом. Мясо огненного дракона, наполненное эссенцией огня, странные грибы, способные изменить генетику высокосортных форм жизни, тушеное мясо, содержащее 41 разновидность специй и ингредиентов. Такая вкусная еда была исключительно ценной, даже в мире адептов. Каждый глоток тушеного мяса будет стоить целое состояние. Один только этот горшок с тушеным мясом обойдется примерно в 200 тысяч магических кристаллов. Этого было достаточно, чтобы купить небольшую башню адепта. Так хорошо, просто блестяще. Я никогда в жизни не пробовал такого вкусного рагу. Мясо — это мясо огненного дракона, вероятно, третьего сорта. Такой же свежий и вкусный, как я и ожидал. Но что в этом грибном рагу? Я никогда раньше не пробовал ничего подобного. Это грибы, которые вы сами выращивали. В конце концов, дух огня был знающим человеком. Он сумел определить ингредиенты тушеного мяса только по его вкусу. Эти грибы – особые сорта, которые я получил из мира духов. Они могут увеличить активность клеток и духа высокосортного существа. Грим ничего не скрывал и дал простое объяснение. Неудивительно, что я чувствую себя так хорошо после этого рагу, как будто я только что окунулся в море пепла. Полагаю, я действительно должен поблагодарить вас за этот грандиозный пир. Старый дух огня не смог удержаться и на мгновение потерял дар речи. Я не могу просто есть твою еду, не отдавая ее обратно. Вот взгляните на это. Берите все, что может вам пригодиться. Сказав это, дух огня взмахнул рукой, и в пространстве образовалась трещина. Он достал несколько странных предметов и положил их перед гримом. Там был огненный костяной камень размером с обычную скалу, пылающий ярко-желтым пламенем. Там было яйцо подземного огненного дракона, размером с человеческую голову и покрытое необычными магическими узорами. Там были также странные кристаллы размером с кулак, мерцающие, как огонь в твердом состоянии. Огнедышащая королева муравьев, ядро магматического зверя и огненные ядра. Грим оценивал предметы с улыбкой на лице, что-то необычное светилось в его глазах. Глава 1227. Расплавленный огненный кристалл. Глаза Грима заблестели, он с удивлением обнаружил в куче сокровищ расплавленный огненный кристалл. Это был редкий огненный материал четвертого сорта. Если бы у Грима не было шара бога огня, его вторым лучшим выбором для магического усилителя, встроенного в посох огненного коралла, был бы расплавленный огненный кристалл. Однако теперь, когда у него было что-то получше, Грим не нуждался в этом так сильно. Старый дух огня увидел, как Грим молча играет с расплавленным огненным кристаллом, и не смог удержаться, чтобы не заговорить. «Я нашел этот расплавленный огненный кристалл в глубинах моря пепла. Он может усилить весь урон от огня на 12% и способен самостоятельно проецировать расплавленный щит с 900 точками мощности. Это очень мощный огнеупорный материал четвертого класса». Однако в следующую секунду представление духа огня прекратилось, когда он увидел, как Грим вытаскивает свой посох из своего складского оборудования. Весь посох был выкован из алого огненного коралла. Четыре коралловых завитка свивались вместе на верхушке посоха, обвиваясь вокруг странного шара, пылающего золотым пламенем. Весь мир, казалось, задрожал и затрясся, когда он вынул посох. Завывал ветер, собирались тучи. Огненные облака, висевшие низко в небе, начали вращаться с посохом в самом центре. Они образовали вихрь, который устремился вниз к посоху, словно пытаясь слиться с сидящим на нем шаром. Даже старый дух огня не мог не посерьезнить при виде этого зрелища. Он чувствовал, как огненная энергия внутри его тела становится буйной и неуправляемой, как будто она хотела вырваться из его тела и присоединиться к этому шару. В конце концов, артефакт пятого класса – это артефакт пятого класса. Как бы Грим ни старался скрыть это, уникальность и необычность шара все равно были очевидны. Грим постучал посохом, и ошеломляющая волна огня хлынула наружу, мгновенно рассеивая собравшиеся вокруг него явления. Огненные облака, несущиеся по небу, яростно ревели. Звук распространился на сотни километров, заставляя землю содрогаться от страха. И только когда Грим убрал посох, это явление постепенно исчезло. Однако ужасающий рев мирового сознания все еще был глубоко запечатлен в душе старого духа огня. Он испустил долгий вздох. «Кто бы мог подумать, что у тебя есть сокровище такого уровня? Кажется, я только сегодня смутилась. Я тоже не могу принять гостеприимство уважаемого гостя просто так. Пусть этот расплавленный огненный кристалл будет платой за мой обед. Меня зовут Сион. Я живу в Блейсфейре, недалеко отсюда. Если вы когда-нибудь заинтересуетесь, не стесняйтесь отправиться туда и быть моим гостем. Я непременно приеду, если представится такая возможность. У меня еще есть куда пойти на данный момент, так что я больше не останусь». Грим вежливо отверг это предложение. Сион молча кивнул и убрал все свои сокровища. Он бросил расплавленный огненный кристалл Гриму, прежде чем развернуться и рассыпаться в сыпучие искры. Грим сжал в руке расплавленный огненный кристалл и ощутил чистую, всепоглощающую огненную энергию внутри. Он не мог неодобрительно кивнуть. Возможно, он больше не нуждается в этом, но было бы неплохо использовать его в качестве ядра голема четвертого класса. У Грима уже был могущественный теневой демон в качестве телохранителя. Большинство других магических големов уже не были достаточно сильны для его нужд. Тем не менее, выбрасывание еще нескольких големов в бою, чтобы использовать некоторые огненные заклинания четвертого класса, все еще было хорошим выбором. Старый дух огня из прошлого был настоящим ветераном четвертого класса огненного существа, но он не чувствовал теневого демона вообще, хотя теневой демон прятался в тени Грима все это время. Это была главная причина, по которой Грим осмелился бродить по огненному самолету в одиночку. Если какие-нибудь глупцы посмеют поссориться с ним, Грим, несомненно, заставит их пожалеть о своем выборе. Рана на его душе зажила, шар бога огня теперь был в его распоряжении, и демон тени постоянно преследовал его в темноте. Именно из-за накопленной силы Грим не побоялся показать шар духу огня. Если дух огня осмелится напасть на него из жадности, Грим может использовать это как возможность собрать высококачественное огненное ядро. Огненный элементум был в дюжину раз больше, чем мир адептов. Естественно, здесь также обитали бесчисленные огненные существа. Высшие существа, которых редко можно было увидеть на материальных планах, бродили здесь повсюду. Бесцельные огненные существа второго и третьего класса, просто гуляющие без цели, были также многочисленны, как звезды на небе. Если бы Грим захотел начать охоту здесь, он, конечно, сделал бы убийство в прибыли и вернулся бы с оружием, полным огненных ядер. Высшие существа, подобные этим, никогда не разгуливали бы в одиночку на других планах. Люди, обладающие такой властью, часто были лидерами своих собственных организаций или сил. Попытка напасть на таких людей, как эти, спровоцировала бы осиное гнездо. Просто постоянные домогательства были бы достаточно неприятны, чтобы иметь с ними дело. Тем не менее, в огненном элементе самолета было много людей, которые имели силу второго или третьего класса без соответствующего интеллекта. Даже местные разумные расы не стали бы относиться к таким первобытным существам, как к себе подобным. Они рассматривались только как ходячие огненные материалы и ресурсы. При необходимости можно было собрать их силы и выследить. Когда они не были нужны, их можно было оставить свободно бродить по земле. Грим не нуждался в материалах, которые могли предложить эти огненные существа второго и третьего класса, но его последователи все еще нуждались в них. В частности, ядра огненных кристаллов третьего класса были невероятно полезными предметами для Мирил, с ее родословной огненного дракона. Таким образом, Грим иногда нападал на огненных существ третьего класса, с которыми он сталкивался, и собирал высококачественные ядра огненных кристаллов. Прибыв на самолете огненного элемента, Грим попытался связаться со своим старым другом, пылающим тигром Синдралом. Однако, судя по слабому отклику, Синд был явно слишком далеко от него. Даже с помощью чипа Грим имел лишь смутное представление о том, где находится Синдрал, и никаких шансов установить прямую связь. Грим отказался от мысли навестить своего старого друга и сосредоточился на том, чтобы поспешить туда, куда он хотел попасть. Море пепла. Приходилось признать, что море пепла было запретной землей, даже на уровне огненного элемента, где бродили многочисленные могущественные личности. Подобно обширным морям, которые изолировали континенты материальных планов, море пепла было барьером, который удерживал каждый континент в плане огненного элемента отдельно. Это затруднило взаимодействие континентов друг с другом, что привело к возникновению различных цивилизаций. Море пепла тоже состояло из огня, но его энергетический уровень был намного выше среднего пламени. Обычные огненные существа расплавили бы свои огненные ядра, если бы они оставались в море слишком долго, сжигая свое сознание. Только высокосортные огненные существа могли защитить себя, используя законы огня, чтобы не стать топливом для моря пепла. Большинство других огненных существ держались от него на безопасном и здоровом расстоянии. На самом деле, многие повелители огня и короли огня построили бы свои дворцы где-нибудь в море пепла. Это позволяло им быть свободными от возмущений внешнего мира, а также приближало их к морю пепла. Король огня, которого хотел навестить Грим, был одним из таких странных людей. Постоянная огневая телепортация и марширование сделали Грима усталым, даже с его телосложением. Наконец, через 3 месяца после того, как Грим вошел в плоскость огненного элемента, он оказался на краю моря пепла, у входа во дворец короля огня Грамса. Как только Грим ступил на необычный алтарь на краю моря пепла, 5 хранителей пламени, окутанных зеленым и белым пламенем, вышли из дыма и двинулись ему навстречу. «Стой там, адепт из другого мира, вы вторглись на территорию короля огня Грамса. Мы нападем на вас, если вы не отступите. Пожалуйста, уходите немедленно». Эти стражи пламени были всего лишь 3-классниками, но они не выказывали страха перед духовным давлением Грима. Вместо этого, их угрожающие слова заставляли его думать, что они были готовы сражаться в любой момент. Как только 5 стражей окружили Грима, пространство начало мерцать в нескольких скрытых местах поблизости. Пламя вспыхнуло, когда появились несколько армий огненных существ, проецирующих свою хаотическую и взрывоопасную ауру на это место. Грим, конечно, убежал бы с бледным лицом, если бы был еще второклассником или третьеклассником. Однако теперь, когда он перешел в четвертый класс, такая незначительная ситуация больше не могла его пугать. «Не будь таким опрометчивым, малыш. Я пришел сюда по приглашению вашего короля. Я считаю, что вам лучше всего связаться со своим начальством, прежде чем вы решите, стоит ли начинать драку». Приглашение короля, стражи смотрели друг на друга, не зная, что делать. Однако у одного из стражей был взрывной характер. Он громко крикнул: «Приглашать адепта – это невозможно. Наш хозяин страстно ненавидит людей. Не может быть, чтобы он пригласил такую четвероклассницу, как ты. Должно быть, он лжет. Давайте работать вместе и уничтожим его». Спровоцированные его словами, другие стражи тоже рвались в бой. Лицо Грима потемнело. Гром был в лучшем случае королем огня пятого класса. Он мог быть на одну ступень выше Грима, но они не были связаны никакими подчиненными или высшими отношениями. Он пришел по приглашению только потому, что был заинтересован в своем предложении, а не потому, что пришел сюда засвидетельствовать свое почтение. Поведение стражей привело Грима в ярость. С теневым демоном и шаром бога огня, защищающим его, Грим был абсолютно уверен в том, что сможет сбежать с уровня огненного элемента. Поэтому он больше не мог сдерживать свою ярость. Огонь вспыхнул в его сердце, когда сердце принципов начало бешено биться. «Стой!» И тут откуда-то издалека донесся глубокий и низкий голос. Костры расступились, и из моря пепла сотрясающими землю шагами выступил колоссальный расплавленный гигант. «Очень рад вас видеть, сэр Грим. От имени великого короля Рамса я приветствую вас в нашем дворце». Глава 1228. Страж огня поклонился и выразил свое почтение, когда они увидели, кто прибыл. «Я Риолит, лорд, служащий королю Грамсу. Я пришел сюда, чтобы приветствовать вас. Пожалуйста, следуйте за мной», — сэр гулким голосом обратился к Гриму 12-метровый расплавленный гигант. Затем он повернулся и посмотрел на стража огня, который ранее бросил вызов Гриму. «Дират», — строго сказал он, — «ты был груб с гостем. В качестве наказания вы будете отбывать 10 лет каторжных работ в бездне Шаттерстоуна. Вы можете вернуться только после того, как соберете 100 высококачественных камней для погребального костра». «Понял». Страж уныло опустил голову и снова поклонился расплавленному гиганту. Он повернулся и вышел под конвоем отряда огненных пауков земли. Остальные стражи были явно напуганы. Они поспешно отступили в сторону и открыли дорогу Гриму. У создания элементума никогда не было сложных обычаев человеческого общества. Расплавленный гигант повернулся и пошел в море пепла, наказав своих подчиненных. Море пламени расступилось, когда он приблизился, открывая необычную тропу, вымощенную огненными кристаллами. Грим последовал за расплавленным гигантом в человеческом обличье и вошел в море пепла. Это была странная дорога, которая, казалось, бесконечно петляла в море пепла. Пламя в море бесшумно расступилось перед ними и сомкнулось за ними, как только они прошли. Это было почти так же, как если бы они вдвоем шли внутри прозрачного стеклянного купола. Вокруг было тихо и спокойно, а вдали яростно бушевали пожары. Расплавленный гигант казался человеком немногословным. Он сосредоточился на том, чтобы идти по дороге, и, казалось, не собирался разговаривать или общаться с Гримом. Море пепла было обычно известно как море смерти для большинства существ огненного элемента. Ни одна форма жизни не должна была жить здесь. Однако, следуя за расплавленным гигантом по длинной извилистой тропе, Грим почувствовал что-то с помощью чипа и шара бога огня. Вдалеке виднелись нити и следы жизни. Эти огненные твари, казалось, были крайне удивлены появлением Грима. Они ныряли в огонь и исчезали на мгновение, прежде чем снова появиться рядом с Гримом и молча наблюдать. Расплавленный гигант, очевидно, знал об их существовании, но не потрудился объяснить их Гриму. Поэтому Гриму оставалось только гадать про себя. Согласно сканированию чипа, средний уровень энергии в плоскости огненного элемента достигал от 1 до 200 точек. Посторонний, вошедший в самолет огненного элемента, должен был бы постоянно терпеть 200 очагов поражения огнем. 200 единиц урона от элементума были просто чудовищны. Только адепты второго класса могли надеяться выжить под таким давлением. Минимальное требование к исследованию огненного элемента самолета было второго класса. Более того, адепты других атрибутов не смогут пополнить свои силы, поглощая блуждающий элементум. Как только их магические силы будут исчерпаны суровой окружающей средой, у них не останется иного выбора, кроме как уйти. Однако здесь, в море пепла, уровень энергии взлетел до более чем 1000 точек силы. Без защиты законов огня даже огненные существа не смогли бы выжить здесь. Тот факт, что расплавленный гигант мог так свободно передвигаться по морю пепла, означал, что он усвоил некоторые законы огня. Если бы Грим мог убить его и лишить его огненной сердцевины, у него был бы очень высокий шанс проанализировать и получить свои огненные законы. Этот способ кражи чужих законов огня был гораздо быстрее и удобнее, чем усердная медитация в одиночку. Судя по его колоссальным размерам, гигантским кулакам и бурлящей огненной энергии, у Грима будет не более 73% шансов победить его в море пепла, даже если он приложит все усилия и призовет теневого демона. Грим даже будет ранен в этом процессе, в то время как теневой демон будет серьезно поврежден. Если бы расплавленный гигант был немного более свирепым, он мог бы даже взорвать свое ядро в момент своего поражения. Тогда Грим останется ни с чем. Он не получит абсолютно ничего, кроме тела, полного раны нескольких осколков магмы. Учитывая его понимание этих огненных существ, было почти гарантировано, что они самоуничтожатся, когда будут побеждены. Именно из-за того, как трудно было иметь дело с этими огненными созданиями и какой небольшой прибыли можно было получить от их убийства, очень немногие кланы в мире адептов пытались расшириться на уровень огненного элемента. Огненные существа здесь были слишком бедны и слишком страстны. Победа над ними ничего не стоила бы. 50-километровая прогулка быстро подошла к концу, и Грим погрузился в свои мысли. Когда огромный дворец короля огня Грамса появился перед Гримом, он не мог не быть ослеплен, несмотря на то, каким спокойным он обычно был. Деревянный дворец с каменными колоннами. Здесь было более сотни каменных колонн, каждая из которых поднималась высоко в небо и была достаточно толстой, чтобы ее могли полностью обхватить пятеро мужчин. Это был большой и величественный дворец. Тот факт, что такой внушительный дворец мог быть построен в этой ужасающей, пылающей стране пепла, сам по себе был чудом. Только приблизительная оценка труда, стоимости и инвестиций, вложенных в его строительство, лишила Грима дара речи. Как и следовало ожидать от огненного короля, только такой могущественный человек, как король огня, мог жить в таком чуде. Ярко-красный, ужасно жарко, даже сам воздух горел. Однако пламя горело необычайно мирно, как будто огонь сливался с окружающим пространством. Не имело значения, насколько яростно полыхало пламя. Оно не вызывало ни единой ряби в пространстве. Войдя в зал, Грим уставился прямо на пылающего гуманоида. Его глаза были полны удивления и любопытства. Теперь он уже не был новичком. Как адепт огня четвертого класса, он мог видеть все необычные аспекты этого огня перед собой. Этот огонь был выведен из плоских законов. Он в корне отличался от обычного пламени этого мира. Сила, собранная в их сердцевине, естественно, несла в себе след священной святости. Грим мог бы понять некоторые законы огня, но он только смешивал их в своих заклинаниях, когда произносил их. Однако этот огненный гуманоид был невероятно чистым и возвышенным. Пламя, которое составляло его тело, было полностью сформировано из огня законов. В этом пламени не было ни хаоса, ни нечистот. Все огни закона собрались вместе, чтобы образовать небольшой поток, который циркулировал по всему телу этого индивидуума. Они были чрезвычайно ручными и послушными. Тем не менее, как человек, который лично занимался пожарами закона, Грим очень хорошо знал, насколько жестокими и дикими они были на самом деле.